Глава 20. Я уставилась на экран. «Каждый из жителей Алилэнда», — спокойно вещал Алик, «после того, как прошел испытательный срок и получил гражданство, обретает личный секретный код. Его нельзя сообщать никому. Заветные цифры известны лишь трем людям — самому человеку, Саймону и мне. Если начальник ФСБ или я захотим пообщаться с алилэндовцем, то...» У него на мониторе загорится окно. Вспомнила я слова Кирюши. «Верно», — кивнул Алик. «Врубаешься. Значит так. Ну, кого возьмем? Допустим, Хэла, владельца колбасной. Я, естественно, никогда до сегодняшнего дня с ним не связывался. Великий Али практически недосягаем для простых людей. Чем дальше государь от народа, тем более он любим. Итак, внимание». Грязные пальцы Модестова застучали обгрызанными ногтями по клавиатуре. Я уставилась на экран и стала читать текст. «Хэл, приветствую тебя». «Великий Али». «Я». «Чем могу служить?» «Немедленно продай свой бизнес, дом и переезжай в общежитие для переселенцев на Садовой. Вещи оставь». «Слушаюсь, мой повелитель». Алик удовлетворенно хмыкнул. «Видела? Я набрал секретный код. У парня загорелось божье окно, и все». Хэл даже не спросил, по какой причине следует лишиться нажитого. «И он выполнит приказ?» «Стопудово. Наверняка уже бежит на Садовую. За непослушание великому Али смерть». «Хороша демократия», — подскочила я. «А если с ним связался не ты?» «А кто?» «Ну, самозванец». Алик засмеялся. «Это невозможно». «Почему?» «Только что же говорил про секретный код». «А вдруг цифры стали известны посторонним?» «Исключено», — решительно ответил Модестов. «Они лишь у меня, у Саймона и у самого гражданина. Коды хранят пуще глаза. Пойми, тот, кто знает их, владеет Алилэндом. Я, например, не держу список в компьютере. Он лежит в ином месте». «Но Хэлла ты сейчас мигом нашел, не отходя от монитора?» Алик улыбнулся. «У нас война, Гардер прет. Сейчас список на столе». «Не боишься, что его украдут?» «Кто?» — напрягся Модестов. «Я же не отхожу от стола ни на секунду. И на ночь прячу». «Значит, Хэл уезжает?» «Ага». «Немедленно останови его». «Зачем?» «Жестоко просто так сдергивать человека с места». Модестов усмехнулся. «Ничего, ему полезно. Засиделся в своей колбасной». «Ты ведешь себя отвратительно». «Я бог», — снова заявил Алик и выпрямился. На секунду у меня закружилась голова. Похоже, Модестов заболел психически. Может, у него от безвылазного сидения у компьютера мозг съехал набок? «Ты не имеешь права губить людей», — заорала я. «Немедленно верни Клифа». Лицо Алика покрылось потом, он приподнялся над креслом. «Кого?» Понимая, что совершила трагическую ошибку, я примолкла, но Модестов, покраснев, взвизгнул. «Немедленно говори, откуда знаешь мерзавца». «Клифф? Сын моей знакомой. Он хороший мальчик». «Предатель». «Его подставили». «Сволочь». «Нет, Ханан обманул ребенка». «Негодяй». «Пожалуйста, не кричи», — взмолилась я. Алик обвалился назад. «Клифф способствовал тому, что был украден шар жизни. Из-за него пошла война. Гардер обрел силу, мой народ гибнет. Клифа убили, его имя предано позору». «Приди в себя, это игра». «Нет, меня нельзя победить. Нет, нет, нет, смерть Клифу». Я испугалась и понеслась в кухню за водой. Алик опустошил полный стакан, потом обвел глазами комнату и упал головой на стол. Вот тут мне стало совсем плохо от страха, и я схватилась за телефон. Скорая помощь прибыла на удивление быстро, почти мгновенно. И 10 минут не прошло после звонка диспетчеру, как в квартирку, громыхая железными ящиками, вошли два мужика. Модестова перенесли на кровать. «Что с ним?» — суетилась я. «Что?» «Вы пока на кухне подождите», — устало сказал тот, что постарше. Пришлось идти в указанном направлении и готовить медикам бутерброды. Через четверть часа я вернулась в комнату. Врач писал что-то на листе бумаги, его помощник закрывал ящик. «Он жив?» вылетело из меня. «Ясное дело», — мрачно отозвался медик. «Хотите чаю?» — повеселела я. «Времени нет». «Сергей Петрович», — взмолился фельдшер, «может, все-таки попьем чайку? Быстренько». «Ладно, Петяш», — неожиданно легко согласился доктор. Все перебрались в кухню. Я налила врачам полные чашки, придвинула бутерброды и спросила, «Так что все-таки с Аликом?» «Сейчас много таких», — вздохнул суровый Сергей Петрович. «Сидят у компьютеров, стрелялки, бродилки, интернет. Не едят, не спят, не отдыхают, не гуляют, лишь в монитор пялятся. А человек должен двигаться, шевелиться, иначе кранты. Сейчас даже инфарктников быстро на ноги ставят. В смысле, ходить заставляют. И после операции физкультуру делать велят», — встрял Петяша, набивая рот сыром. «А ваш просто ополоумил». «Он скоро придет в себя, не волнуйтесь», — сообщил Сергей Петрович, быстро допивая чай. «Ему уже хорошо, просто дремлет. Хотите совет? Выбросьте компьютер. Парня переломает, словно нарко, а потом он нормальным станет, а то так и умереть может. Пошли, Петяш, хорош жрать». Закрыв за медиками дверь, я бросилась к Модестову. Алик сидел на кровати. «Чё со мной было?» — тихо спросил он. «Ты в обморок упал». «Врёшь». «Правда». «Почему?» «Перенервничал. К тому же не гуляешь, плохо питаешься», — стала я загибать пальцы. Модестов вскочил на ноги и кинулся к столу. «Господи, коды! Слава богу, на месте! Ты не трогала список? Отвечай, признавайся!» «Не сходи с ума! Иди ляг! У нас война, Гордор прет! У них теперь есть супероружие!» Я постояла некоторое время в растерянности, глядя, как Алик дергается у монитора, потом, сообразив, что Модестов после обморока напрочь забыл про нашу беседу о Клиффе, решила предпринять еще одну попытку устроить судьбу Кирюши. «Не жалеешь ты себя?» «На войне, как на войне, победим и расслабимся». «Тебе хоть кто-то помогает?» «Нинон приходит». «Она кто?» «Нинон? Это Нинон». «Замечательно. Она твоя любимая?» Алик растерянно взлохматил волосы. «Нинон? Ее прислал Саймон». «Женщина — гражданка Алиленда?» «Да». «И ты с ней общаешься в реале?» «Ага». «Насколько я поняла, у вас такое не заведено». Модестов пожал плечами. «Я ни с кем не тусуюсь. Я бог. Обо мне никто не знает». «А как же Нинон?» «В прошлом году меня свалил грипп», — разоткровенничался Модестов. «Я чуть не подох. Еле до компа добрел и Саймону отбил. Рули сам, мне плохо». Я, кивая, слушала его рассказ. Собственно, он был коротким. Начальник ФСБ забеспокоился и прислал к Алику Нинон, тихую, скромную, безвозрастную тетку, которая купила недужному боженьке лекарства и сварила суп. С тех пор Нинон регулярно появляется у Алика. В Алиленде она самая последняя спица в колеснице. Живет в скромной квартирке, ничего не добилась, собственного бизнеса не имеет, ходит по богатым домам, служит поломойкой. В реальной жизни Нинон зовет Модестова его настоящим именем, Олегом Михайловичем, и попросту не знает, что великий Али и тот, кому она иногда приносит продукты, одно и то же лицо. «Если Нинон живет в Алиленде», — задумчиво заговорила я, «то, войдя к тебе в комнату, она вполне может сообразить, что к чему. Глянет на компы...» Алик хмыкнул. «После той дуры, которая Клаву тряпкой протерла, я никого в комнату не впускаю. Нинон лишь на кухне шарудит и еще ванную моет. Сюда ей вход запрещен, намертво. Я для нее Олег Михайлович, веб-дизайнер, и точка». «Да она ничем и не интересуется, придет тихая, молчком суп сделает и ку-ку». «Сколько ты ей платишь?» «Плачу?» — растерянно отозвался Алик. «В смысле, деньгами?» «А чем еще? Конфетными фантиками? Если тетка ходит по чужим людям мыть полы, то навряд ли она особо обеспечена», — заметила я. Модестов запустил лапу в сальные волосы и ничего не ответил. На лице его отразилось некое недоумение. «Кстати», — напомнила я, — «сколько раз к тебе наведывалась и всегда слышала от тебя одну фразу «купи пожрать». «Тебе трудно?» — пошел в атаку Модестов. «Весь день нифига не делаешь, супермаркет рядом, а у меня от чего-то жратва мигом заканчивается. Ну не оставлять же город без присмотра». «Во-первых, я работаю. Во-вторых, продукты действительно имеют обыкновение быстро заканчиваться. Никому еще не удалось закупить их на год. В-третьих, харчи стоят денег. Ты в курсе, что в Москве нет бесплатной раздачи хлеба с маслом?» Вот тут Модестов возмутился окончательно. «Не считай меня идиотом. Кстати, у нас в Алиленде практически изжита инфляция». и малоимущим раздают некий необходимый набор типа потребительской корзины. Но я не кретин и знаю, что в вашей Москве чумовые цены». «В вашей Москве». Интересная фраза для человека, который родился, вырос и живет в столице. Данное заявление — лишнее доказательство того, что Алик окончательно переселился в интернет и перепутал виртуальный мир с реальным. «Модестов», — рявкнула я, — «ты ни разу не предложил мне, девушке небогатой, оплатить принесенные мною продукты. Между прочим, сегодня их имелось на 500 рублей». «Да?» — поразился Алик. «Но хоть не нон-то ты, надеюсь, вручаешь купюры?» Боженька попытался снова взлохматить сальные пряди. Ну, она же не просит». «То есть?» «Ну, придет и говорит, я вам суп сварю овощной и котлеты пожарю». Я кивну, она на кухне кастрюлями погремит и крикнет, все на плите, что могла, помыла, до свидания. «Ты свинья». «Почему?» «По какой причине Нинон к тебе ходит?» «Я бог», — пожал плечами Модестов. «Любая с радостью побежит». «И как бы вы отреагировали на подобное заявление, а? Ты же минуту назад говорил, что Нинон не в курсе, у кого наводит порядок», — напомнила я. «Женщина, тут твоя божеская сущность не работает. Она служит поденщицей, живет в реальной жизни на деньги, полученные от хозяев. Наверное, она не слишком образована и изворотлива, если и Валя Лэнди приобрела всего-навсего тот же статус. Но твоей Нинон надо есть, пить и одеваться. Вполне вероятно, что она имеет ребенка». «Да ну!» — воскликнул Алик. «Мне и в голову подобное не приходило». Я обозлилась. Те люди, которые работают в сфере обслуживания, шоферы, охранники, горничные, личные повара, репетиторы, иногда сталкиваются с малоприятными хозяевами, норовящими обмануть служащих. Пообещают тебе большую зарплату, а потом дают лишь половину, мило присюсюкивая. «Ах, простите, сейчас с деньгами форс-мажор. В следующем месяце должок верну. Тебе даже лучше будет. Получишь сразу большую сумму. Купишь телевизор». «Мой совет. Если вы услышали подобную фразу от хозяина, моментально увольняйтесь. Да, потеряете значительную часть обещанной зарплаты, но будет лучше, если поймете. Вас обманывают». На следующий месяц повторится тот же разговор, долг увеличится вдвое, потом втрое, вчетверо, и чем больше он станет расти, тем обиднее человеку будет покидать босса-лгуна. Поймите, именно на чужой порядочности он и строит свои планы. В конце концов, проработав почти год за копейки, вы все же смените место службы. Уйдете сами или, того хуже, будете выгнаны за некую оплошность. У Катюши была пациентка, весьма обеспеченная дама. После операции, когда хирург сидела ночью у ее постели, бизнесвумен спросила: «У вас есть домработница?» «Нет», — улыбнулась Катюша, — «сами справляемся». Дама вскинула аккуратно выщипанные брови. «Вам нравится лично возиться в грязи?» «Не очень», — созналась подруга, — «только хорошая прислуга дорого стоит, она нам не по карману». Бизнесвумен прищурилась. «Хотите, научу, как заполучить поломойку за 100 баксов?» «Давайте», — оживилась Катя. «Главное, не обращайтесь в агентство. Напишите объявление в бесплатную газету, что-нибудь типа «Приличную семью требуется женщина для ведения хозяйства, оплата достойная, интим исключен». «Навряд ли 100 баксов можно считать достойной оплатой», — вздохнула Катюня. «Это так, для приманки. Слушайте дальше», — стала раскрывать тайны мадам. «К вам начнут ломиться дуры, и вы говорите им, что оклад 1000 долларов». «Господи», — подскочила Катюша, — «я и сама столько не всегда имею». «Дайте договорить». «Естественно, вы никогда не станете отстегивать подобную сумму. А дурам говорите так. Зарплата — штука, но сначала испытательный срок — 60 дней. И за это время всего по 100 баксов». «Кто же согласится?» «Все», — хмыкнула дама. «У меня обломов не случается. 2 месяца баба старается, получает оговоренную сумму, а потом вы ее турнете, мол, не подошла. И нанимаете следующую на тех же условиях». «Но по какой причине я ее выгоню?» — изумилась Катя. «Экая проблема. Плохо погладила, под кроватью пыль оставила, кран в ванной не почистила. Идеальных людей нет. Главное, поорать как следует, чтобы работница поняла, она лентяйка, оттого и вон идти велено». «А если все замечательно?» — растерянно поинтересовалась Катюша. Так не бывает. Но вдруг? Тогда суньте ей незаметно в сумочку свою кофту, кольцо или что-нибудь из косметики. Велите при выходе раскрыть торбу, торжественно выньте пропажу и гоните воровку в шею. Кстати, в таком случае и $100 можете не отдавать. Наглым воровкам зарплата не положена. «Но это подло!» — взвилась Катюша. Брови дамы изогнулись домиком. «О чем вы, милочка? Гадко со стороны прислуги выманивать у хозяев большие оклады, а я просто экономлю свои деньги». Но я, кажется, немного отвлеклась от нашего боженьки. Наверное, Нинон никогда не сталкивалась с подобными личностями, как та бизнесвумен, и сейчас она терпеливо ждет, пока у Модестова проснется совесть. «Ты просто мерзавец!» — рявкнула я. Алекс заморгал. «Ну, не пришло в голову про деньги, действительно глупо вышло. Слышь, лампа, а сколько надо?» «Понятия не имею. Мне неизвестно количество принесенных ею продуктов. Ты вел список?» Модестов вдруг выключил монитор, потом без слов встал и ушел в коридор. Я села на диван, где дыбилась горой одеяло в грязно-сером полотняном мешке, по всей видимости, когда-то называвшемся пододеяльником. Из ванной донесся плеск воды. Похоже, Алик наконец-то впервые за долгое время решил умыться.